Глава 11. Наступило 29 июля. Это был понедельник. В этот день произошло несколько удивительных событий. Прежде всего в городе появилась незнакомка, дама под вуалью. Она направилась прямо в гостиницу, провела там 2 часа и снова исчезла. С раннего утра, как только Юхан Нагель проснулся, он начал весело напевать и насвистывать. Одеваясь, он продолжал насвистывать веселые мелодии, словно что-то его несказанно радовало. Накануне, это было на следующий день после той пьянки, которую он устроил в субботу вечером, когда у него был в гостях Минутка, Нагель был тихий и молчаливый. Он проходил весь день взад-вперед по комнате и без конца пил воду. Но когда он вышел из гостиницы в понедельник утром, он все еще что-то мурлыкал себе под нос, и видно было, что он прекрасно настроен. От этого радостного переполнения он заговорил с какой-то женщиной, стоящей у лестницы, и дал ей несколько шиллингов. «Вы не скажете, где бы я мог здесь достать на прокат скрипку?» — спросил он. «Вы не знаете кого-нибудь в городе, кто играл бы на скрипке?» «Нет, не знаю», — ответила она, растерянно взглянув на него. И хотя она не знала, он все же дал ей на радостях несколько шиллингов и торопливо пошел дальше. Он издали увидел красный зонтик. Дагни Хьелан. Девушка как раз выходила из какой-то лавки и поспешил вслед за ней. Дагни была одна. Нагель низко поклонился и поздоровался. Она, как обычно, тут же покраснела до корней волос и, чтобы скрыть смущение, заслонила лицо зонтиком. Сперва они заговорили о той ночной прогулке по лесу. Дагни все же была тогда несколько неосмотрительна, так долго гуляя, потому что она немного простыла, хотя и было совсем тепло, да и сейчас она еще не совсем здорова. Она рассказала все это простодушно и доверчиво, словно говорила со старым добрым другом. «Но вы не должны сожалеть о той прогулке. Обещайте мне», — сказал Нагель, не вдаваясь в объяснение. «Да нет, немало», — ответила она с удивлением. «С чего вы взяли, что я сожалею об этом? Напротив, это была прекрасная ночь, хоть видит Бог, как я боялась этого вашего человека с фонарем. Он мне даже снился. Страшный сон». Они поговорили немного о человеке с фонарем. Нагель был разговорчив и, между прочим, признался в том, что и сам иногда подвержен приступам необоснованного страха. Частенько бывает, что он не может подняться по лестнице, не оглядываясь назад на каждом шагу, потому что ему чудится, что кто-то крадется за ним по пятам. Что же это такое? Скажите, что это такое? Какая-то мистика, нечто необъяснимое, во что наша жалкая, всеведущая наука бессильно проникнуть, потому что она слишком элементарна и груба. Толчок таинственных сил, воздействие непознаваемых жизненных импульсов. Знаете, у меня сейчас возникло неодолимое желание свернуть с этой улицы, потому что эти вот дома, эта груда камней, вон там слева, и эти 3 грушевых дерева в саду окружного судьи производят на меня отталкивающее впечатление, действуют как-то угнетающе. Когда я брожу один, я всегда избегаю этой улицы, обхожу ее стороной, даже если ради этого нужно сделать крюк. Что же это такое? Дагни рассмеялась. Не знаю. Но доктор Стенерсон назвал бы это повышенной нервозностью и суеверием. Совершенно верно. Именно так бы он это и назвал. Но, Боже, что это за непомерная глупость? Представьте себе, вы приезжаете как-то вечером в какой-нибудь чужой город, допустим, в этот, почему бы и нет, на следующий день совершаете первую прогулку по городу, чтобы оглядеться. И вот во время этой прогулки у вас возникает безотчетная, но острая неприязнь к некоторым улицам и домам, в то время как другие вызывают у вас чувство благорасположения и даже радость. Что это, повышенная нервозность? Ну, допустим, что нервы у вас как канаты, и что вы и понятия не имеете о том, что такое неврастения. Далее, Вы шагаете по улице, встречаете сотни людей и совершенно равнодушно идете дальше. И вдруг, как раз в тот момент, когда вы спускаетесь на набережную и проходите мимо одноэтажной развалюшки без занавесок на окне, уставленном горшками с белыми цветами, вам навстречу попадается человек, который почему-то привлекает к себе ваше внимание. Вы глядите на него, а он глядит на вас. В нем нет ничего примечательного, кроме разве того, что он бедно одет и ходит слегка ссутулившись. И хотя вы впервые в жизни видите его, вам в голову приходит вдруг странная мысль, что его, должно быть, зовут Юханнес. Именно Юханнес, и никак иначе. Почему же вы решили, что его имя Юханнес? Этого вы себе объяснить не можете. Но это вам ясно по его глазам, по движениям рук, по звуку его шагов. Дело тут вовсе не в том, что когда-нибудь прежде вы встречали похожего на него человека, которого звали Юханнес. Нет, дело здесь совсем в другом. Тем более, что вы никогда не встречали никого, кто хоть немного напоминал бы вам этого человека. И вот вы стоите в недоумении и не можете отдать себе отчет в том странном мистическом чувстве, которое вас охватило. Вы встретили такого человека в нашем городе? Нет, нет, — ответил он поспешно. Я назвал этот город, рассказал об одноэтажном домишке и об этом человеке только так, для примера. Но все же это странно, не правда ли? Случаются и другие странные вещи. Представьте себе, вы приезжаете в чужой город и входите в чужой дом, в котором вы раньше никогда не бывали, скажем, в гостиницу, и вдруг вам становится совершенно очевидно, что прежде, быть может, много лет назад в этом доме была аптека. Почему вы это решили? Ничто, казалось бы, об этом не свидетельствует, никто вам на это не намекал, лекарствами там не пахнет. Нет, решительно не пахнет. На стенах нет никаких следов от полок, на полу нигде не протоптана дорожка к прилавку, и все же у вас нет ни тени сомнения в том, что когда-то в этом доме была аптека. И представьте себе, вы не ошиблись. На вас вдруг снизошло какое-то таинственное знание, сродни откровению, и благодаря ему вы постигли то, что скрыто от других. Но, может, с вами такого никогда не случалось? Прежде я как-то не задумывалась о таких вещах, но сейчас, когда вы об этом говорите, мне кажется, что и со мной бывало нечто подобное. Во всяком случае, меня часто охватывает безотчетный страх, особенно в темноте. Но это, может, и не то. Бог его знает, то это самое или нет. Чего только не случается на нашей грешной земле. Столько странного, удивительного и прекрасного. Но порой нас томит совершенно необъяснимое предчувствие, нас терзает безотчетный страх, мы содрогаемся от ужаса. Представьте себе, что на дворе темная ночь, и вы слышите, как кто-то тихо крадется вдоль стены вашего дома. Вы не спите, а сидите за столом, курите трубку, все ваши чувства обострены. В голове вашей бурлят всевозможные планы. Вы их обдумываете во всех подробностях, только этим заняты ваши мысли. И вдруг вы совершенно отчетливо слышите, что кто-то крадется по тротуару вдоль стены вашего дома, а может и вовсе не по тротуару, а в самой комнате, вон там, у печки. И вы даже видите чью-то тень в том углу. Тогда вы снимаете абажур с настольной лампы, чтобы было больше света, и идете к печке. Вы останавливаетесь перед тенью и видите незнакомого человека среднего роста с шерстяным в черно-белую полоску шарфом на шее и синими, совершенно синими губами. Он похож на трефового валета. Так его изображают на норвежских игральных картах. Теперь предположим, что любопытство берет в вас верх над страхом, вы подходите вплотную к непрошенному гостю, надеясь, что он исчезнет от вашего взгляда, но он и не думает сдвинуться с места, хотя вы стоите уже так близко, что замечаете, как он моргает, и тогда вы понимаете, что он такой же живой человек, как и вы. Вы решаете не терять спокойствие, не нарушать уютной атмосферы дома и спрашиваете его вполне добродушно, хотя никогда прежде его не видели. Скажите, вас случаем зовут не Хоман, Бернт Хоман? А так как он не отвечает, вы решаете звать его Хоманом и снова обращаетесь к нему. А почему бы вам, черт возьми, не быть Бернтом Хоманом? Вы глядите на него и хихикаете, но он по-прежнему стоит, не шелохнувшись, и вы не знаете, что вам дальше делать. Вы почему-то отступаете на шаг, целитесь в него мундштуком трубки и произносите «бах!», но он даже не ухмыляется. Тогда вы начинаете злиться и даете незнакомцу тумака, и хотя он стоит здесь, рядом с вами, у него такой вид, будто этот удар не имеет к нему никакого отношения. Он не падает, он стоит упрямо, засунув руки в карманы, выпрямив плечи в такой позе, словно хочет сказать: «Ну а что дальше?» Ваш удар его явно не задел. «Что дальше?» Вопите вы в бешенстве и с размаху бьете его под ложечку. Тогда происходит следующее. От этого удара пришелец начинает дематериализовываться. Вы видите собственными глазами, как контуры его фигуры становятся менее и менее четкими, как он постепенно растворяется в воздухе, и, наконец, виден лишь один живот, который потом тоже исчезает. Но все время, пока ваш ночной гость стоял у стены, он держал руки в карманах и пялил на вас глаза с вызывающим видом, словно хотел сказать: «Ну а что дальше?» Дагни снова рассмеялась. «Какие невероятные истории случаются с вами! А потом? Чем все это кончилось? Когда вы снова садитесь за стол и возвращаетесь к своим мыслям, вы замечаете, что в кровь разбили руку об стену. Собственно, я хочу сказать вот что. На другой день вы рассказываете об этом происшествии своим знакомым, и они начинают вас уверять, что все это вам приснилось. Вам твердят, что вы спали, хотя сам Господь Бог и все его ангелы свидетели того, что вы и глаз не сомкнули в ту ночь. Только примитивная школьная премудрость может назвать это сном, ведь вы стояли у печки в здравом уме и твердой памяти, курили трубку и пытались вступить в разговор с таинственным посетителем. Тогда приводят врача, превосходного специалиста, типичного представителя этой чванливой науки. «Нервы», — говорит он, высокомерно поджав губы, — «только нервы». «Боже, что за карикатура на человека! Ну ладно, значит, нервы. В представлении врачей это нечто такое, что можно измерить, взвесить и положить на ладонь. Полюбуйтесь, вот они, эти шалящие нервы». И врач на ходу прописывает вам железо и хину и считает, что теперь все в порядке. Вот как это бывает. Но подумайте сами, что за идиотизм, что за темное невежество лезть со своими измерениями и хиной в сферу, где бессильно разобраться самые тонкие и могучие умы. «У вас сейчас оторвется пуговица», — сказала Дагни. «Оторвется пуговица?» Она с улыбкой указала на пуговицу сюртука, которая болталась на одной нитке. «Оторвите, пожалуйста, а то вы ее потеряете». Нагель послушно вынул из кармана ножичек и перерезал нитку. Когда он его вытаскивал, у него из кармана выпало несколько медных монет и медаль на замызганной ленточке. Он поспешно нагнулся и поднял с земли все, что уронил. Дагни с интересом следила за ним. «Это что, медаль?» — спросила она. «Но как вы с ней обращаетесь? В каком виде ленточка? За что вы ее получили?» «Это медаль за спасение на водах. Ну, пожалуйста, не думайте, что я чем-нибудь ее заслужил. Так, сплошное надувательство». Она взглянула на него. Лицо его было спокойно, глаза глядели открыто, правдиво, словно он и не думал лгать. Медаль все еще была у него в руке. «Ну вот, вы опять начинаете», — сказала она. «Если вы не заслужили этой медали, то зачем же вы ее храните и носите при себе,